Так я, будучи спрашивал, не можно ли ее, будучи, стало быть, Кирилл Петрович, я тебе дам курочку, живого тебя не выпущу. Ты, Мотря, зачем здесь? Это любовные шашни, а? Шельменко, да она, знаете, она тут со мною, будучи так. Кирилл Петрович, я не тебя спрашиваю, с тобой разделаюсь после. Ты, Мотря, зачем здесь? Говори мне всю правду. Мотря, у меня нет никакой правды или неправды. Я вся перед вами. Я собирала упавшие зеленые яблочки. Вам же на пирожки. Он и пришел. И уговаривал меня, чтобы я помогала капитану взять барышню за себя. А подчас и увезти ее. Вот и письмо отдал к барышне. Кирилл Петрович... А ты взяла, Мотря, взяла, чтобы вам отдать. Вы знаете меня? Кирилл Петрович, хорошо. Подай сюда письмо. А ты, бездельник, что теперь скажешь? Шельменко, я затем, будучи и пришел сюда, чтобы всю правду сказать вам, ваше благородие. Кирилл Петрович, во-первых, не смей меня величать, ваше благородие. Я хоть и прапорщик в отставке, но я сын бунчукового товарища. А этот чин равняется с чином коллежского асессора, а тот с чином сухопутного майора. Так видишь ли, что меня нельзя равнять с благородными? Шельменко, я, будучи только увидел вас, то и сам это же подумал. Куда вам до благородных, ваше высокоблагородие, Кирилл Петрович, то-то же. Сейчас открой мне всю правду. Видишь ли, ты в моих руках. Мотри, покличь сюда конюхов. Шельменко, зачем их беспокоить? Ваше высокоблагородие, им, будучи некогда, я и вам все расскажу. Пускай Мотри идет пирожки готовить. Кирилл Петрович, хорошо. Мотря, поди расскажи все барыне, а я и сам скоро приду к ним. Пробежал письмо, а между тем Шельменко расположил в уме роль свою. Ах, он бездельник. Но говори ты, что-то ты скажешь. Шельменко, мне, будучи, недолго рассказывать, потому что я правду расскажу. Вот что я вашему высокоблагородию расскажу. Как меня взяли, стало быть, как я пошел охотой в солдаты, вот уже будет 7 лет. Нет, брешу. Это было в Филипповку, в тот год. Кирилл Петрович, да что ты мне путаешь? Говори, зачем ты здесь? Шельменко, с ротой, ваше высокоблагородие, капитан мой пришел с ротою. Так и я, будучи при капитане, Кирилл Петрович, да не то. Я знаю, что вас нелегкая принесла сюда на мое мучение, но зачем ты здесь, в саду? Шельменко, в саду? Так вам это желается знать, извольте. А как я в службу, будучи вступил, этого не хотите слушать? Кирилл Петрович, пропадай твоя голова. Мне это не нужно. Ты скажи мне, как ты смел войти в мой сад и приносить письмо к моей дочери? Шельменко, эх, ваше высокоблагородие, что бы вы делали, как бы, будучи не я, Шельменко, пошел с этим письмом? И капитан уже посылал Усачева, а тот, я знаю, не только письмо отдал бы сам в руки барышни. Да ее увел бы к капитану, да не только ее, а самую барыню украл бы у вас. Это черт, а не человек. Вот я вижу, что вам готовится беда, жаль мне стало вас. Всплакнул немного, будто плачет Кирилл Петрович. Чего же тебе так жаль стал? Шельменко, помилуйте. Как не жалеть, будучи такого доброго барина? Я, ваше высокоблагородие, так вас, будучи, улюбил, что готов за вас и на смерть. и на муку.